груши Ришелье на пару. 1 килограмм груш, 400 граммов риса, 80 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки молотого миндаля, 3 яйца, полстакана сахара, оливковое масло, абрикосовое пюре. Груши помыть и, удалив сердцевину, нарезать ломтиками. Рис перебрать, сварить до полуготовности в подсоленной воде. С помощью дуршлага переложить на засланную хлопчатобумажным полотенцем решетку. Варить до готовности. Выложить половину риса в смазанную оливковым маслом чашу для варки риса. Влить масло, всыпать часть миндаля. Положить слой груш, на него пюре из абрикосов. Засыпать все остальным рисом и миндалем. Желтки растереть с сахарным песком, белки взбить. Осторожно соединить. Покрыть этой массой рис. Накрыть фольгой, готовить на пару 1 час. Для абрикосового пюре 600 граммов абрикосов без косточек, 100 граммов сахара. У абрикосов удалить косточки, протереть сквозь сито, добавить сахарный песок, перемешать.